Медленно тянулся день за днем. Со свернутыми шатрами и упакованным в повозке перевязочным материалом мы без дела стояли в Полинпу. В голубой дымке рисовались стены и башни Мукдена, невдалеке высилась большая, прекрасная кумирня. Пушки гремели за Мукденом и оттуда, широким полукругом к югу, загибаясь за нами на восток. Мимо нас непрерывной вереницей тянулись на север обозы. К нам подъезжали конные солдаты-ординарцы. «Ваше благородие, как тут проехать в Сандиазу?» «Не знаю. Она в каких местах?» «Не могу знать. Велено только поскорее донесение доставить в Сандиазу». И солдат ехал дальше. Мимо нас проходили на север госпитали. Другие, подобно нашему, стояли свернутыми по окрестным деревням и тоже не работали. А шел ужасающий бой. Каждый день давал тысячи раненых. Завидев флаг госпиталя, к нам подъезжали повозки с будочками, украшенными Красным Крестом. «Ваше благородие, тут у вас госпиталь. Раненых мы привезли». «Не принимаем. Госпиталь свернут». «Но что же нам делать? Ах ты, боже мой! С утра ездим, нигде не можем сдать». «А вы откуда?» «Из Суетуни выехали». «Из Суетуни? Это 20 верст». Из будочек неслись стоны и оханье. Транспорт, потряхивая изувеченных людей, вяло двигался дальше искать пристанище. Как-то прошел мимо нас и транспорт носилок на мулах. Спереди и сзади в бамбуковой ручке носилок было впряжено по мулу. На носилках под парусиновыми будочками лежали раненые. Идея прекрасная. Мулы идут бойко и ровно, перебирая тонкими ногами. Носилки плавно колышутся, как лодочка на ленивых волнах. Идея прекрасная. Но на моих глазах пара мулов заортачилась, стала биться, сломала ручку носилок и вывалила на землю солдата с раздробленным пулей коленным суставом. Солдаты-погонщики рассказывали, что мулы совсем не съезжены. Из 200 мулов только 10 пар идут ладно, а остальные то и дело артачатся, ломают и опрокидывают носилки. К тому же погонщики наши совсем не умели управлять мулами, привыкшими к китайским понуканиям. Погонщики постоянно путали эти понукания, командовали вправо, когда хотели повернуть влево. В довершение всего, по курьезной иронии гения языка, китайское «тру» или «труя» обозначает как раз обратное тому, что у нас наше «но». По забывчивости погонщики кричали «тру! Стой, дьявол! Тру!», а мулы добросовестно пускались вскачь. Заходили к нам в Фанзу продрогшие офицеры, просили обогреться, пили чай. «Как дела?» «Плохи. Все наши чудно укрепленные позиции приказано бросить и отойти за Хуньхэ. Но скажите, как все это случилось? Ведь войск у нас больше, чем у японцев». «Больше», — задумчиво отозвался казачий Саул, — «больше. И артиллерия теперь лучше. Пехота наша стреляет куда мечче японской. Японцы только тем берут, что не жалеют патронов». «Да, о кавалерии уж и говорить нечего. А нас все-таки бьют». «Почему?» «Да, почему?» А обозы и войска все двигались мимо. Где штаб нашего корпуса, никто не знал. Подъезжали к нам казаки, забайкальцы, подъезжали саперы, почтово-телеграфные роты, ординарцы. Все спрашивали, где штаб корпуса. «Не знаем. Сами очень этим интересуемся». Мы были в недоумении. Уходить ли нам или ждать приказаний? Может быть, об нас просто забыли, а может быть, и нет никакой нужды уходить. Воротился ездивший в Мукден Капернаумус и сообщил, что на вокзале сняты все почтовые ящики, телеграмм не принимают. На платформе лежат груды прибывших из России частных посылок, их раздают желающим направо и налево, все равно сейчас все будем жечь. На юге поднимались густые клубы дыма от подожженных нами складов на фушунской ветке. Пушки гремели. Прошел мимо Каспийский полк. Прошли, шатаясь, два пьяных, исхудалых солдата с глазами, красными от водки, пыли и усталости. «Ваше благородие, куда тот Петровский полк прошел?» — спрашивали они неслушающимися языками. «Не знаю. Где это вы выпили?» «Мимо складов шли, через ветку. Все раздают, сколько хочешь бери. Спирт, коньяк, сахар, одежду всякую». Прошли обозы 19-го и 20-го восточно-сибирских полков. Обозы сопровождал офицер. Мы спросили его, в каком положении дела. «Сзади только наши два полка, больше никого нет. За ними японцы. Ваш госпиталь зачем здесь?» «Мы не получали приказа двигаться. Я бы вам советовал сняться и уйти. А то с нами под Лаояном было, замешкались госпитали, нашим полкам пришлось их прикрывать, из-за этого мы массу понесли потерь». «А скажите, пожалуйста, правда мы отдаем Мукден?» «Мукден?» — изумился офицер. «Что вы такое говорите? Нет, ведь армия только меняет фронт, больше ничего». Настал вечер, тихий, безветренный. Солнце село, запад был красновато-мутным от пыли и дыма. Засветился тонкий серп молодого месяца, под ним зеленоватым светом мерцала вечерняя звезда. Черные клубы пожарного дыма стали окрашиваться заревом. В соседней деревне на берегу реки Хуньхэ стали восточно-сибирские стрелки 19-го и 20-го полков. Главный врач поехал туда посоветоваться, что нам делать. Начальник бригады генерал Путилов предложил оставить у него одного нашего солдата. Через этого солдата он даст нам знать, когда уходить. Всю ночь на юге над подожженными складами колыхались огромные клубы огненного дыма. На западе вздымалось и быстро росло новое зарево. В роще близ соседней деревни часто стучали в темноте топоры, стрелки готовили засеки. На завтра, 24 февраля, с раннего утра кругом загремели пушки. Они гремели близко и со всех сторон. Было впечатление, что мы уж целиком охвачены одним огромным гремящим огненным кольцом. В соседней деревне тучами рвались шрапнели, ахали шимозы, трещали ружейные пачки. Японцы под огнем наших стрелков переправляли через реку Хуньхэ. Все кругом были заняты огромным, важным, смертно-серьезным делом. А мы стояли, без дела, без цели, без смысла, как незваные гости, пришедшие не вовремя. В 11 часу из соседней деревни прибежал дежуривший там наш солдат. Он принес нам приказание генерала Путилова немедленно сняться и уходить на север к Хоулину. У нас все было готово. Лошади стояли в хомутах. Через четверть часа мы выехали. Поспешно подошла рота солдат и залегла за глиняные ограды наших дворов. Из соседней деревни показались медленно отступавшие стрелки. Над ними зарождались круглые комочки дыма. С завивающимся треском рвались в воздухе шрапнели. Казалось, стрелков гонит перед собою злобная стая каких-то невиданных воздушных существ. Мы ехали на север. С юга дул бешеный ветер. В тусклом воздухе метались тучи серо-желтой пыли, в 10 шагах ничего не было видно. По краям дороги валялись издыхающие валы, сломанные повозки, брошенные полушубки и валенки. Отставшие солдаты вяло брели по тропинкам или лежали на китайских могилках. Было удивительно, как много среди них пьяных. Шагали по дороге три солдата. Они были трезвы и изнурены. «Какого полка?» «Иркутского». «Где же ваш полк?» «Не можем знать, ищем его». Их полк стоял около Ердоговской сопки. Эти трое находились впереди окопов, в секрете. Ночью полк отвели от позиции, а о них забыли. Хватились они, окопы пусты, войска ушли. Обозов на дороге скоплялось все больше, то и дело приходилось останавливаться. Наискосок по грядам поля шел навстречу батальон пехоты. Верховой офицер хриплым, озлобленным голосом кричал встречному офицеру: «Александр Петрович, где полковник Панов?» «Не знаю, я его 2 дня не видел». «Черт их всех удави! Это не порядок у нас, а бардак какой-то! Куда батальон вести?» Как будто в самом воздухе начинала чувствоваться беспомощная, недоумевающая растерянность. Видно было, никто кругом ничего не знает и не понимает. Обозы окончательно остановились. По поперечной дороге непрерывной вереницей мчались к западу орудия Забайкальской казачьей батареи. Мелькали в пыли черные тонкодулые пушки, морды лошадей, желтые околыши, бронзовые, косоглазые лица бурятов-ездовых. Мы стояли. Меж орудий проскочил на нашу сторону запыленный верховой офицер-ординарец. У него было молодое, измученное и растерянное лицо. «Не знаете, где тут деревня Юншипу?» — торопливо спросил он нас. «Не знаем». «Эй, ты, Ходя, приятель, где тут Юншипу?» — крикнул он проходившему китайцу. Китаец, не поднимая головы, молча шел по дороге. Офицер наскакал на него и бешено замахнулся нагайкой. Китаец что-то стал говорить, разводил руками. Офицер помчался в сторону. Из-под копыт его лошади ветер срывал гигантские клубы желтоватой пыли. Вдруг мчавшаяся батарея стала задерживаться. Казаки-буряты натягивали поводья, лошади заезжали в сторону, орудия остановились. Громко ругаясь, проехал офицер-артиллерист. «Опять велено назад повернуть!» — обратился он к нам, незнакомым, и в бешенстве разводил руками. «Поверите ли, с утра все время только и делаем, что мотаемся с одного конца на другой, то к Мукдену пошлют, то поворачивают назад». И в обратную сторону опять замелькали в пыли орудия и запрыгали темные лица бурятов с приплюснутыми носами. Дорога очистилась, мы двинулись дальше. Шли, шли, со всех сторон гремели пушки, сзади и справа трещал частый ружейный огонь. Часам к 2 мы пришли в Хоулин, но останавливаться здесь нечего было и думать. Все поспешно снимались и уходили на север. На откосе горы, заросшей громадными кедрами и соснами, мы только сделали привал на полчаса, чтобы поесть. С дороги сквозь деревья мчались клубящиеся тучи пыли, пламя наших костров пригибалось к песку. Выше нас над соснами трепыхали белые флаги с красным крестом. Там работал перевязочный пункт новочеркасского полка и какой-то дивизионный лазарет. Окровавленные раненые шевелились, стонали, умирали. Увести их было не на чем, и они лежали рядами. За горою лихорадочно трещала ружейная стрельба, пули жужжали в соснах. С вершины горы видны были перебегавшие назад новочеркасцы, падали убитые и раненые, следом наступали растянутыми цепями японцы. Ехать! Ехать! Как вечные жиды, бездельные, никому не нужные, мы двинулись дальше с десятками повозок, нагруженных ненужным казенным имуществом. Выбросить вон всю эту кладь, наложить в повозки изувеченных людей, на которых сейчас посыплются шрапнели, как можно? Придется отвечать за утерянное имущество. Оружейная пальба становилась ближе, громче. Раненые волновались, поднимались на руках, в ужасе прислушивались. И мы уехали. Шла широкая китайская дорога с обеих сторон, заросшей кустами. В клубах пыли густо двигались обозы. На краю дороги у 3 фанз толпился народ. Подъезжали и отъезжали повозки. Это был интендантский склад. Его не успели вывести, и прежде чем зажечь, раздавали все направо и налево проходившим войскам. Подъехал наш главный врач со смотрителем. Взяли ячменю, консервов. «Хотите бочку спирта?» — предложил интендантский чиновник. У Давыдова жадно загорелись глаза. Он колебался. Но смотритель решительно воспротивился. Не достает, чтоб команда еще перепилась в дороге. Наш обоз двинулся дальше. Солдаты втихомолку озлобленно ругали смотрителя за отказ от спирта. А у огромной спиртовой бочки с выбитым дном стоял интендантский зурят-чиновник и черпаком наливал спирту всем желающим. «Бери, ребята, больше! Все равно жечь!» Кругом толпились солдаты с запыленными, измученными лицами. Они подставляли папахи, чиновник доверху наливал папаху спиртом, и солдат отходил, бережно держа ее за края. Тут же он припадал губами к папахе, жадно, не отрываясь, пил, отряхивал папаху и весело шел дальше. Все больше мы обгоняли шатающихся, глубоко пьяных солдат. Они теряли винтовки, горланили песни, падали. Неподвижные тела валялись у краев дороги в кустах. Три артиллериста, размахивая руками, шли куда-то в сторону по грядам со срезанным кауляном. Но кто же были эти интендантские чиновники? Предатели, подкупленные японцами? Негодяи, желавшие порадоваться на полный позор русской армии? О, нет! Это были только добродушные российские люди. Они только не могли принять душою мысль, как можно собственной рукою поджечь такую драгоценную жидкость, как спирт. И во все последующие дни, во все время тяжелого отступления, армия наша кишела пьяными. Как будто праздновался какой-то радостный, всеобщий праздник. Рассказывали, что в Мукдене и в деревнях китайцы, подкупленные японскими эмиссарами, напаивали наших измученных боем отступавших солдат дьявольскую китайскую сивуху, ханьшином. Может быть, это и было. Но все пьяные солдаты, которых я расспрашивал, сообщали, что они получили водку, спирт или коньяк из разного рода русских складов, обреченных на сожжение. Зачем было японцам тратиться на китайцев? У них был более страшный для нас, более верный и бескорыстный союзник. Это тот самый черный союзник, с которым тщетно боролся главнокомандующий своими бумажками. Союзник, неуловимо прерывавший наши телеграфные и телефонные сообщения, разворачивавший самые нужные участки нашего железнодорожного пути и систематически сеявший неистовую к нам ненависть среди мирных местных жителей. Мы шли по песчаным лесистым холмам до наступления темноты. Грохот пушек чуть доносился теперь из глухой дали. У дороги, в лесу, стоял на горке богатый китайский хутор, обнесенный каменной стеной. Мы остановились в нем на ночевку. Все фанзы были уже битком набиты офицерами и солдатами. Нам пришлось поместиться в холодном сарае с сорванными дверями. Знакомые лица, осунувшиеся зеленовато-серые от пыли, казались новыми и чужими. Плечи вяло свисали, не хотелось шевелиться. Воды не было. Не было не только, чтобы умыться, но даже для чаю. Весь ручей вычерпали до дна раньше пришедшей части. С большим трудом мы добыли четверть ведра какой-то жидкой грязи, вскипятили ее и, засыпав чаем, выпили. Подошли два знакомых офицера. «Как дела?» Они безнадежно махнули рукой. «Везде войска бегут. Японцы напирают отовсюду. Сегодня заняли Мукден». «Сегодня...» «Позвольте, ведь сегодня 24 февраля!» — воскликнул я. Мы переглянулись пораженные. Еще неделю назад японцы приглашали русских на 25 февраля к себе в Мукден на блины. Конечно, это было только случайное совпадение, но какой-то суеверный трепет пробежал по душе. Быстро подошел помощник смотрителя Брук, держа над головою белый листок. «Господа, сегодняшний номер вестника манжурских армий». Мы жадно схватили за листок. «Вот он и теперь лежит передо мною. Я сохранил его, этот исторический листок, вышедший из-под типографского станка во время всеобщего бегства русской армии. Номер от 24 февраля 1905 года. Номер 201-202. Сегодня были отбиты атаки японцев на Нюсинтунь, причем наши войска сами перешли в наступление. На Сань-Тайцзы было отбито 5 атак. Потери неприятеля очень велики, и сегодня к вечеру он заметно подался назад. Сегодня утром выбита последняя партия японцев из деревни Юнхуатунь. Командир корпуса именем главнокомандующего благодарил войска. По наблюдению нашего охотника, японские обозы отступают на юг. Войска бодры, готовят чай, ожидая атаку. Японцы, расстреливаемые почти в упор, отступили. С утра идет упорный бой на позициях в окрестностях Фанзятуня. На этом участке в резервах боевых позиций играет музыка некоторых наших полковых оркестров. Настроение войск спокойное и веселое. Следующий номер вестника уже не вышел. Типография была брошена, и редакторам пришлось спасаться поспешным бегством. Но до последней минуты, до последнего номера они твердили, что все у нас идет великолепно, и ни словом не обмолвились о том, что наши позиции уже отданы японцам, что склады подожжены, Мукден бросается. Лучше же всего окончание номера. Виньетка, а за нею с буквальной точностью следует: «Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой, не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты». Эти стихи в переводе великого русского писателя-поэта-поручика Тынгинского пехотного полка Михаила Юрьевича Лермонтова, убитого в 1841 году участника сражений, человека воинской доблести с истинно русской душой. Точка. Все. Что это? К чему? В чем смысл? Все хохотали. А на завтра, во время отступления, повсюду уже повторялось стихотворение в пендант к вышеприведенному, импровизированное одним молодым казаком Харунжем. Тихо на дороге, сладким сном все спит, только грозные ноги на Харбин спешит. Нас уже немножко, все бегут в кусты. Подожди, япошка, отдохнишь и ты. Всю ночь мы промерзли в холодном сарае. Я совсем почти не спал от холода, забывался только на несколько минут. Чуть забрезжил рассвет, мы поднялись и стали собираться. На хуторе набилась масса обозов. Чтобы при выезде не было толкотни, старший по чину офицер распределил порядок выступления частей. Наш обоз был назначен в самый конец очереди. В серых сумерках повозка за повозкой выезжали на дорогу. До нас было еще далеко. Мы напились чаю и зашли шанцером в фанзу, где спали офицеры. Она была уже пуста. Мы присели на кхан, лежанку. Посланные на нем золотистые циновки были теплые, и тепло было фанзе. Я прилег на циновку, положил под голову папаху. Мысли в голове замешались и медленно стали опускаться в теплую, мягкую мглу. Шанцер будил меня. Я ответил, что посплю, пока придет время ехать. Пусть он тогда пришлет за мною. Через полчаса я проснулся, освежившийся, бодрый. Вышел на двор. За раскидистыми соснами пылала красная заря. Было совсем светло. По пустынным дворам хутора тихо и неслышно ходил старый китаец-хозяин. «Ваше благородие! Ваше благородие!» — услышал я, задыхающийся от волнения, голос моего денщика. Я откликнулся. Он подбежал. «Идите скорее! Все уезжают! Сзади японская кавалерия напала!» Мы побежали за хутор, где ночевал наш обоз. В воздухе стояла близкая и частая ружейная трескотня. Привыкший к ней, я раньше совсем не обратил на нее внимания. Что такое? Как тут успели появиться японцы? Наши повозки одна за другую быстро выкатывались на дорогу. Шанцер и главный врач верхами стояли на вершине горки и смотрели. Я сел на лошадь и подскакал к ним. Только что поднявшееся солнце косыми лучами освещало желтовато-серую равнину. По ней мчались всадники чужого вида с желтыми околышами фуражек. Они мчались на перерез дороги, по которой мы вчера подъехали к хутору. На дороге видны были сквозь пыль русские обозы. Солдаты с безумными лицами нахлёстывали лошадей. За горою трещали частые ружейные выстрелы и бухали пушки. Мы повернули и поскакали следом за нашим обозом. Дорога шла вдоль подножия горы, заросшей густым лесом. Над деревьями зародился беловатый комочек дыма и донесся звук разорвавшейся шрапнели. Другой, третий дымки и шрапнели роиные часто пошли лопаться над лесом. По дороге бешено мчались обозы. Пешие солдаты бежали кустами. На дворе придорожной фанзы суетились бледные пехотинцы. Дрожащими руками поспешно надевали вещевые мешки и прицепляли котелки. Из фанзы вышел офицер с фуражкой на затылке. «Это что такое?» — грозно крикнул он на своих солдат. «Вот, ваше благородие, все уезжают!» «Уезжают? Пусть уезжают, а мы будем драться! Смирно!» Обозы мчались. На дороге было тесно. Часть повозок свернула в сторону и скакала прямо по полю через грядки. Из лесу вылетел на нашу дорогу артиллерийский парк. Двойные зеленые ящики были запряжены каждый в три пары лошадей, ездовые яростно хлестали лошадей по взмылившимся бокам. Ящики мчались, гремя огромными коваными колесами. Артиллеристы скакали, как будто перед ними была пустая дорога, а она вся была полна обозами. «Стойте вы, дьяволы! Куда прете?» — озлобленно кричали на артиллеристов. Но те мчались, опрокидывая повозки. Над крутившимися обозами пронесся отчаянный крик и вдруг оборвался. Дышь лазаретного ящика на всем скаку ударила в голову солдата, поддерживавшего на косогоре свою повозку. Он с расколотым черепом повалился под колеса. Парк промчался дальше. То там, то здесь опрокидывались повозки. Солдаты обрубали постромки, садились на лошадей и скакали прочь. Глаза на бледных лицах были огромные, безумные, невидящие. А справа от нас, по широкой отлогой лощине, навстречу лопавшимся шрапнелям, шла в контратаку рассыпанная цепь. Косые лучи утреннего солнца скользили по лощине. Солдаты шли, вывернутых наизнанку попахах, с винтовками в руках, со строгими, серьезными лицами. Сзади из канавы выглядывали штыки резервов. «Значит, есть защитники!» И у всех стало легче на душе. Паника утихла. Обозы спешили, но безумие исчезло с лиц, глаза становились человеческими. Дорога повернула направо, прошла сквозь большую китайскую деревню. Лесистые горы, трещавшие выстрелами, остались назади. Вдруг остановка. Наезжавшие сзади обозы один за другим остановились. Что такое? Мы проехали вперед. Прямо поперек дороги стояла артиллерия. «Нельзя ли вам немножко отъехать в сторону, чтобы пройти обозом?» — просили обозные офицеры. Артиллерийский подполковник равнодушно и высокомерно оглядывал их. «Не могу. Жду приказа». С 10 минут все стояли. За орудиями тянулась пустынная дорога. «А вы слышали? Обозы, которые шли за нами, все перехвачены японцами». Опять по обозам пронеслось что-то нервное. Артиллеристы стояли неподвижно и молчаливо, насмешливыми глазами смотрели на волновавшиеся обозы. Наконец подполковник что-то скомандовал. Батарея взъехала на горку и стала устанавливать орудие. Обозы двинулись. Орудия постояли на горке, вдруг видим, их снова прицепили к передкам, батарея спустилась с горки и влилась в гущу обозов. «Повоевали! Будет!» — смеялись обозные. Вдали над полями тянулась с юга на север густая серо-желтая полоса пыли, уходившая под небо. Это была Мандаринская дорога, сплошь запруженная отступавшими.